Плейлист. Третий фортепианный концерт Бетховена. Первый фортепианный концерт Брамса. Весна священная Стравинского. Третья симфония Малера. Седьмая симфония Малера. Титан Малера. Симфония номер один, ре мажор. Чикаго блюз. Чикагский блюз. Испанская симфония ре минор для скрипки с оркестром, опус 21, Лало. Послеполуденный отдых Фавна де Бюсси. Фантастическая симфония Берлиоза. Бенвенуто Челлини, Берлиоза. Реквием, большая заупокойная месса, Берлиоза. Девятая симфония Брукнера. Первая симфония Малера. Симфония номер 3, героическая, Бетховена. Скрипичный концерт Бетховена, соната Бетховена. Струнный квартет номер 15, ре минор, К-421, Моцарта. Просветленная ночь Шёнберга. Пятая симфония Сибелиуса. Песнь о земле, Малера. Электро Штрауса. Опера Воцек, Берга. Первый концерт Бартока. Третий концерт Бартока. Четвертый концерт Бетховена. Оратория Онегера Жанна де Арк на костре. Турангалило симфония Мессиана. Третий концерт Бетховена. Фантазия для фортепиано, хора и оркестра. Кармина Бурана Орфа. Титан Малера. Воскресение Малера. Песня земле Малера. Фиделио Бетховена. Море де Бюсси. Пасторальная Бетховена. Песни странствующего подмастерья Малера. Кавалер Розы Штрауса. Метаморфозы Штрауса. Военный реквием Бриттона. Дон Жуан Моцарта. Так поступают все женщины или школа влюбленных Моцарта. Риголетто Верди. Севильский цирюльник Россини. Идоминей Моцарта. Фальстаф Верди. Фиделио Бетховена. Турандот Пуччини. Святой Франциск Ассизский Мессиана. Дитя и волшебство Равеля. Пелиас и Мелизанде де Бюсси. Реквием Верди. Борис Годунов Мусоргского. Евгений Онегин Чайковского. Богема Пуччини. Эстансия Хинастеры. Мадам Баттерфляй Пуччини. Сказки Гофмана Оффенбаха. Манон Леско Пуччини. Януфа Яночка. Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге, Вагнера. Пиковая дама Чайковского, Оберон Вебера, осуждение Фауста Берлиоза, дивертисмент К-136 Моцарта. Струнный квартет номер 16 Бетховена. Серенада для струнного оркестра Чайковского, октет Мендельсона, струнный октет ми-бемоль-мажор. Из времен Хольберга, Грига. Дивертисмент для струнного оркестра Бартока. Струнная серенада Дворжака, рапсодия в стиле блюз Гершвина. Читал Игорь Князев.